Матерь Агни-йоги. В сверхличном, в космическом, для личного места не остается. Уходящее малое «я» будет пытаться себя отстоять, забывая, что ограничено сроком, за пределом которого оно умирает. Надо понять, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, уходя из жизни, умирают навсегда, что даже память о них умирает в веках, и что, вновь воплощаясь на этой земле, дух их памяти на землю о прошлом своем существовании не принесет. Правда, когда-то, со временем, дух вспомнит все, но очередному Афанасию Ивановичу нет до этого дела, ибо он-то сам ничего не помнит и вспомнить не может. Потому малому «я», ограниченному столь яро в своих проявлениях, воли давать не будем, ибо заведет дух в тупик. Смысл жизни и свобода за пределами проявления малого «я». И если это малое «я», воплощенное в теле, в воплощении это может что-то собрать, хотя бы крупицы для «я» большого, то это уже хорошо. Ибо эти крупицы взять можно дальше с собой, за пределы малого круга, ограничивающего жизнь малого «я». Если смотреть на малое «я» как на собирателя нужного материала для «я» большого, чтобы смогло проявляться оно в сферах высших, то тогда проблема его решена, проблема отдельного земного воплощения человека, ибо тогда становится оно осмысленным и целеустремленным. Даже в течение отдельного дня можно что-то собрать и отметить, и отложить в чашу как нечто пригодное на дальнем пути. Каждый поступок, каждое действие можно осмыслить и одухотворить, то есть сделать полезным. И если высшим подвигом, доступным для смертного, является несение света, то можно в чувствах и мыслях и поступках своих стремиться вносить свет, но не тьму, в мир окружающий человека, и это сознательное внесение света и будет тем подвигом жизни, который столь нужен земле и людям, под солнцем живущим.